Простучав ноготками мелодию по столу и не дождавшись немедленного ответа, Риас продолжила. Полгода назад ты использовал ментальное влияние на обычных людях, во благо, и за это тебе, кстати, моя благодарность. Затем перестал полноценно скрываться, заметив, что мы тебя заметили. Использовал магию по мелочам. Заинтересовал мою подругу, наследницу Ситри, как и меня, да и не только нас. Плюс, ты совершенно не удивился, когда увидел вживую перерожденную Никомату. Можно было бы предположить, что ты произошел из какой-нибудь скрытой от мира частной школы, полной замшелых и слепых отшельников, совершенно не интересующихся миром, но, даже так, имея хоть какую-то чувствительность к магии, ты уже должен был прекрасно ощутить разницу между другими магами и тут собравшимися. Ведь все тут присутствующие являются демонами. Слишком поздно пытаться прикидываться обычным незнающим человеком. Усагилиш желает подольше оставаться этим самым обычным незнающим человеком, Гримари-сан. Неловко, с нотками грусти улыбнулся Хёда, почесав затылок. Вы, как никто другой, должны понимать, каково это... пытаться насладиться обычной школьной и семейной жизнью, пока на это имеется время и возможность. Не так ли, Риас Гримари, наследница благородного демонического столпа под номером 56? Да, я понимаю, слишком хорошо понимаю, нахмурилась Эловолосая, будто вспомнила нечто ей неприятное. Однако, твое время, как обычного человека, так или иначе на исходе. Теперь настала очередь Хёда вопросительно поднимать бровь. Падшие ангелы заинтересовались тобой и твоей семьей, Хёда-сан, вывалил Риас главную для человека новость. Их интерес редко когда заканчивается хорошо для объекта, что его вызвал. Да, в случае, если падшие начнут заниматься беспределом в курируемом мною городе, я обязана буду вмешаться, но до тех пор мои руки связаны, сказала бы я как-то так, но все же ради того, чтобы отплатить тебе за все сделанное школе и прочим людям добро, я постараюсь присмотреть за тобой и твоей семьей. Помолчали. Усаги принялся, судя по его выражению лица, что-то усиленно обдумывать, прикидывать некие варианты. И тем не менее, ты бы сделал мне в этом вопросе большую услугу, если бы сам присоединился к нам. Не могла не добавить президент Кои, поправляя одной ладонью свою шикарную густую шевелюру. Все же есть разница. Пакостить обычному человеку, или перерожденному демону из моей свиты. Огромная разница, как в политических последствиях для агрессоров, так и в методах, которые я смогу безбоязненно использовать в ответ на подобную трансгрессию текущего статуса кво между демонами и падшими. Падшие, значит, потер подбородок гость клуба. Усаги понимает, предложение на самом деле достаточно щедрое, учитывая отношение к свитскому Гримари. Однако Усаги все же требуется время на раздумья. Хм, что же вполне разумно. Вынуждена была признать Гримари, откинувшись назад, на спинку кресла. Хорошо уже то, что у тебя нет каких-либо ярко выраженных религиозных или прочих предубеждений против демонов. Пожалуйста, возьми эту листовку. Когда надумаешь, не стесняйся ее активировать, чтобы вызвать меня или кого-нибудь из нашего клуба, ради того, чтобы сказать ответ. Также мы сможем экстренно помочь, в случае чего. Приняв из рук Широни переданную от Риас прямоугольную бумажку с гербом, Усаги Хёда уважительно поклонился как бы всему клубу, и больше не говоря ни слова, развернулся и вышел за дверь, аккуратно ту за собою прикрыв. В это же время Гримари, да и большая часть остальных присутствующих, продолжили все так же задумчиво смотреть на закрытый дверной проем, за которым исчез гость, размышляя кто о чем, и будто бы ожидая, что тот сейчас все-таки вернется. Однако этим вечером Хёда в кои так и не вернулся, как и на следующий день, как и на день после. Лишь спокойно, будто ни в чем не бывало, продолжил ходить в школу, избегая возможных контактов с членами клуба. Ровно до тех пор, пока не случилось это самое, вероятно, предрешенное судьбой событие. Двумя днями спустя появление Усаги в кои, город Куа, заброшенная церковь. До сих пор не могу поверить, что ты нас столь глупо спалил, Данасик. Неодобрительно покачав головой, покосилась сидящая за рабочим столом женщина в сторону чернокрылого мужчины в пальто. Женщину зовут Калаварнир, и она, как и мужчина, оба падшие ангелы. Высокий как для девушки рост, длинные прямые насыщенно синие волосы, карие глаза и потрясающая фигура, хорошо подчеркнутая офисного вида одеждой, бордового цвета мини-юбка в натяжку, и деловой пиджачок с совершенно нескромным вырезом на голое тело. Сказала она это не столько с целью поднять и возобновить улегшийся было конфликт, возникший недавно на почти что пустом месте, сколько для того, чтобы отвлечься от скуки текущих дел, коих на самом деле было не то чтобы и много. Ведь все поставленные начальством приготовления к основному действу уже были выполнены еще неделю назад, даже осталось достаточно времени для того, чтобы поучаствовать в предстоящей мини-авантюре более молодой, амбициозной и не в меру инициативной подруги Рейналь, изъятию сумеречного исцеления. Последнее в плане вживления в саму Калаварнир лично не подходит из-за плохой совместимости, но Рейналь, желающая заполучить данный механизм себе, обещала достойно расплатиться за помощь. Данасик здесь находится скорее за компанию, да и нужен для того, чтобы легче было водить за нос местных демонов, в чем он мастер. А вот четвертая падшая, Миттельд, эдакое мелкое недоразумение в готик Лолита наряде, с точки зрения Калаварнир была тут лишней, да и непонятно чем все время была занята. Принеси, подай, иди прочь и не мешай ни в счет, так как для этого есть подчиненные экзорцисты из Григори. Мрачноватые молодые люди, парни и девушки, не особо сообразительные, но исполнительные. По плану, будут выступать в роли мяса в предстоящих событиях, как их для подобного и готовили всю жизнь. Лишь одна девочка выделяется из их числа, своими навыками, потенциалом и наличием странного СМ типа последнего шанса. Ну и еще тем, что она приставлена в основном выполнять поручения Вальпира Галилея. Договорил же, сам такого не ожидал от какого-то простого человеческого мага. В который раз огрызнулся Данасик, и запахнувшись поплотнее в устаревшего стиля пальто для защиты от сквозняков, принялся что-то там бурчать, одновременно с этим отмечая какие-то личные мысли в блокноте-ежедневнике. Некоторое время назад этот мужчина падший, можно сказать, изрядно сплоховал. Подвело его простое любопытство. Ввиду необходимости следить за демонами, Данасик был вынужден наблюдать в том числе и за их странными действиями, заключающимися в слежке за одним, вероятно, магом. Причин для подобной слежки от демонов на первый взгляд не было, и это слегка нервировало. В определенный момент Данасик не выдержал и решился проверить объект интереса Гримари и Ситри. Пошел прямо в дом Хёда, пока наблюдатели сменялись, и напоролся на жесткую, опасную ловушку, после чего был вынужден спасаться бегством, сверкая пятками и перьями. По одному из оставленных перьев его, кстати, и вычислили демоны. Ну а потом, понятно, вслед за ним, перенаправившие свое внимание демоны заметили и Миттельд с Рейналь. Благо лишь, что те смогли уйти, сбросив хвост со следа. В итоге план не то чтобы полетел к Йокаям под хвост, но их начальник Какабель, на верность которому все четверо уже давно и втайне присягнули, выразил свое недовольство. Им еще повезло, что этому древнему десятикрылому падшему было не по чину лично телепортироваться в Куа и наказывать нерадивых подчиненных. Да и без подготовки, его, возможно, вмиг бы вычислили демоны, которых пока рано тревожить. Под конец фразы Калаварнир и начало оправданий Данасика в помещение зашла Рейналь. На вид молодая темноволосая девушка лет 18 с темно-фиолетовыми глазами. На ней оказалась надета повседневная одежда в виде светлой блузки и скромной черной длинной юбки ниже колен, по сравнению с ее боевой униформой, изготовленной явным любителем БДСМ тематики. Нынешние одеяния были как бы не самым верхом личного приличия Рейналь. По ответной реплике мужчины, зашедшая девушка, разумеется, тут же поняла суть вялой перепалки, который оказался очередной отголосок прежнего скандала. «Надо бы разобраться с этим Усаги Хёда». Выждав паузу, внесла предложение Рейналь. «Не нравится мне, что в будущем месте проведения плана бродит неподконтрольный нам или демонам разумный, способный навредить Данасику. От Гримари и Ситри, как и от их слуг, хоть знаешь, чего можно ожидать. Тебя что, в одном месте свербит от скуки?» Недоуменно посмотрела на нее Калаварнир. «Это риск на пустом месте. Зачем та же демоны наблюдают за данным магом? Они могут и вмешаться в случае чего. Идея, конечно, здравая, в теории». Подумав, добавил мужчина падший, у которого недавно образовались личные счеты к одному определенному Хёда. «Но только если рядом не будет свитских Гримари и Ситри. Как это провернуть, без понятия. Полагаю, попытка проникнуть в его дом нам заказана», неодобрительно удостоверилась Калаварниру отрицательно покачавшего головой Данасика, который внезапно встал на сторону Рейналь. «Значит, взять этого Хёда, пока он спит дома, не получится. Ну а брать заложников из числа его семьи, из обычных людей, такой себе вариант. «Почему же это?» – удивилась Ринальд. «Да потому», – нахмурившись, повернула Калаварнер лицо к второй девушке, «что это обязательно привлечет внимание таких же обычных людей. Это о своем собственном потенциальном внеплановом пропадании по магическим делам Усаги Хёда мог и позаботиться, заранее организовать возможную отмазку, там, или что-нибудь такое. А вот его исчезнувшего отца хватится на работе, брата, в школе, а мать так вообще, судя по тому, что ранее рассказал Данасик, не выходит из дома, очень хорошо защищенного дома. Ну и что?» – не поняла Риналь. «Ну и обратятся в полицию, подумаешь. То, что у нас на носу, сама знаешь, что запланировано, что требует поначалу сидеть тише воды, ниже травы, ничего». Уже почти в открытую, издеваясь над несообразительностью подруги, спросила Калаварнер. «То, что этот город полностью контролируется демонами, и что в полиции сидит пара перерожденных из Гримари, и вся мистика с исчезновениями проходит в том числе и через них, тоже ничего. Может, ты сама хочешь объяснить господину Кокобелю, почему мы раньше времени привлекли внимание самого Люцифера? Но, разве нельзя взять родителей Хёда по-тихому, а для общественности подстроить легенду, мол, уехали в совместную командировку за границу?» Недовольно продолжила перебирать варианты Риналь. «Сомневаюсь, что сам маг в это поверит, и что у него нет способов отследить месторасположение и состояние членов семьи», — пробурчал Данасик. «Уже после взятия в заложники он не даст нам сделать легенду для обычных людей, сразу обратиться в полицию, или даже побежит к демонам на поклон. Последнее, это если узнает, что дело связано с паранормальным. Такие ловушки, как у него дома, нерешительные люди не ставят. Не думаю, что его можно будет сходу запугать. И, если ты согласен с тем, что Усаги Хёда надо убрать как бы в принципе», — растягивая мысль и словно предлагая закончить вместо нее, попыталась допытаться до Насикариналь, — «то это значит, что у тебя имеются хоть какие-нибудь идеи?» «Ну», — задумался мужчина, — «разве что вывести за собой мага на относительно большую просматриваемую площадь, например, как в городском парке возле фонтана. Наблюдатели от демонов увеличат дистанцию, чтобы сильно не маячить, и только тогда можно будет поставить барьер, если будет видно, что они не успевают добраться из-за расстояния. Это все, конечно, хорошо, но такое тут же всполошит Гримари или Ситри», — пожала плечами Калаварнер. «Даже быстрее, чем простое пропадание без следа человека на их территории. Ведь Усаги Хёда их чем-то заинтересовал». «Не соглашусь», — покачал головой Данасик. «Вариант с заложниками плох именно из-за того, что тогда Усаги Хёда поднимет шум. А если он сам исчезнет, то возможны варианты. Ну, мало ли, по каким своим делам мог уйти телепортом маг, в том числе и за город, и в другую страну. Нужно лишь исключить подозрения на нас, падших ангелов, и Григори. Провести на открытое место его должен кто-то из нас под маскировкой, резко поставить нетипичный барьер, по-быстрому кокнуть мага и переместиться с телом, не оставляя следов. Демоны, конечно, заволнуются, однако причин для паники будет меньше, чем если бы сам Хёда бегал кругами и кричал о похищении». «Вот и отлично, так и сделаем», — хлопнула в ладоши Риналь. «Возьму на себя роль приманки и проведу его куда-нибудь. Справишься?» — вздернула бровь Калаварнер. «Знаю я твои методы. Роль влюбленной дурочки может дать осечку на этом Хёда. Он вроде как местная знаменитость и женским вниманием не обделен. Ай, я тебя умоляю», — снисходительно ухмыльнулась девушка падшая. «Лучше подготовьтесь меня подстраховать и не волнуйтесь за мою актерскую игру. Если я возьмусь за дело всерьез, то никакой парень мне не откажет». Некоторое время спустя, неподалеку от Академии Куа: «Простите, но Усаги отказывается», — виноватым тоном, но ни на секунду не задумавшись, поведал свой ответ Хёда. «Усаги действительно очень жаль, но у Усаги скоро будет совсем недостаточно времени на подобное. Не хотелось бы вас потом обижать отсутствием внимания. Всего хорошего, Амана Юма-сан». И потихоньку ушел вперед, оставив обтекать позади симпатичную девушку-скромняшку в некой незнакомой школьной форме. Стоит отметить, что у рикомой девушки, представившейся Амана Юма, после такого нервно задергался глаз, то ли от гнева с раздражением, то ли из-за дружного ржача соратников по мысли речи. «Эх, по-хорошему, значит, не вышло, да?» — тихонько проговорила Юма, пытаясь не выйти из образа хотя бы визуально, несмотря на кипящий внутри вулкан страстей. «Ну ничего, ты у меня еще поплатишься за подобное пренебрежение. Преисподняя, резиденция Райзера Феникса, Примерно это же время, сидящий в своем кабинете, статный мужчина-блондин, в котором без труда можно было бы признать младшего из братьев Феникс нынешнего поколения, внезапно встрепенулся, и аккуратно заложив страницу читаемой книги, словно бы к чему-то прислушался, с виду бездумно пялись в стену. Обстановка вокруг Райзера была обычной, и соответствовала его рабочему кабинету. А вот книга, не совсем, пусть даже и благодаря высокому положению в Граузаубере, через руки данного демона нейроманта зачастую проходит различные весьма необычные труды специфического содержания магической направленности. Во-первых, книга выглядит современной поделкой, недавно отпечатанной. Обычная такая плотная обложка с непонятным названием на древнескандинавском, прямой корешок, только вот металлические, даже не уголки, а полноценные металлические ободки, плюс защелки с механизмами запирания, а также добротная защита от сканирования и копирования написанного на страницах, как бы намекают на ценность данного научного труда, по крайней мере для того, кто его воплотил в жизнь. Вероятно, изначально, как и все результаты исследований сугубо теоретического толка, информация на этих страницах существовала лишь в виде пачки авторских листов распечаток, но, когда те у власти, кого данный труд мог бы потенциально затронуть, убедились в действенности и обоснованности информации, ей наверняка присвоили высший статус секретности и приняли соответствующие меры по ее сокрытию, включая кодовые магические замки зачарования. Райзер Феникс закончил прислушиваться и вздохнул. Вообще, вернее было бы сказать, закончил присматриваться к видению недалекого будущего. Да и то, процесс этот на самом деле и без того занял столь мизерный отрезок по времени, что его условно можно было бы назвать точкой, а остальное время Райзер пялился в стену просто ввиду каких-то своих раздумий, или мысленно с кем-то переговариваясь. Серьезно, вот ведь настырные. Неодобрительно покачал демон головой, приподняв уголки рта в намеке на улыбку. Ну, в таком случае, сами напросились. И ты тоже так считаешь, Драйк, ха, вот только тебя там и не хватало. Нет, раз уж такое дело, то следует воспользоваться ситуацией на пользу. 5 дней спустя, Куа, городской парк, Усаги Хёда сделал глубокий долгий вдох и опустил лицо, ранее в безмолвном вопросе поднятое к безмятежному небу странного фиолетового с переливами оттенка, и только затем открыл глаза, не для того, чтобы убедиться еще и визуально в факте окружения себя 4 падшими ангелами со всех сторон. Это он мог и так не перепроверять, ведь сейчас они, уже ничуть не скрываясь, осторожно приближались к парню, и были более чем легко обнаружимы с помощью банального ощущения магии, не говоря уже о других чуйках, вроде той же интуиции, бурчащей о повышенном внимании со стороны, с примесью слабенького убийственного намерения. Нет, открыл глаза Усаги Хёда лишь для того, чтобы оценить внешний вид своих в скором времени оппонентов, выражение их лиц, уверенность или ее отсутствие, признаки неодобрения этих их коллективных действий, или же раскаяние с последним было туго. Разве что самая молодая из падших ангелочков взирала слишком смурно, тут же отводя взгляд. Ну и еще старшая на вид женщина неодобрительно косилась на девушку в костюме БДСМ вариаций. Вроде как настроилась выполнить неприятное, но все же необходимое из-за понуждения действие. Усаги хмыкнул и попытался припомнить, как все развивалось. Сначала это Амана Юма, что сейчас охотно приближается к Хёда чуть ли не в припрыжку, попыталась выманить его из контролируемых и просматриваемых демонами мест, якобы на свидание. Затем падшие заставили мелкую чернокрылую исполнить роль дамзели в беде, малышка при этом вполне естественно паниковала и визжала из-за омерзения к распускаемым рукам 3 хулиганов, находясь с ними в одной глухой подворотне, мимо которой как раз проходил Усаги. В тот раз Хёда, не оборачиваясь и не глядя, запустил слабеньким встроенным оглушающим заклинанием, чисто чтобы прекратить фарс и не подать при этом самому вида, после чего, не останавливаясь, прошел мимо, как ни в чем не бывало. В следующий раз Усаги пришло письмо на телефон, очевидно, с украденного аппарата одного из одноклассников, с которым Хёда был знаком. Письмо содержало призыв как можно скорее прийти в одно заброшенное здание на окраине, ибо у хозяина телефона якобы образовались серьезные проблемы, так как данный одноклассник, вообще-то, как раз находился относительно неподалеку от Усаги, и на то, чтобы убедиться в его сохранности, ушло лишь 2 минуты на перемещение в другую аудиторию, то Хёда после этого не стал даже для порядка изображать какую-либо активность для неудачливых горе-похитителей. В общем, пришло все к тому, что имеется в данный момент. Посоветовавшись с ним, Усаги самостоятельно отправился в слишком хорошо просматриваемое место, чтобы покончить с этим вопросом, если не навсегда, то надолго. Естественно, падшие не могли упустить это из виду и сорвались со своих дел, пока имеется хоть сколь-нибудь удобная возможность. «Ну и заставил же ты нас поработать, мелкий засранец!» С кривой, злобной улыбкой на лице заметила девушка, ранее представлявшаяся Амана Юмой. «Да уж, давно столько усилий для шифрования группы не приходилось делать», — озвучил собственную мысль мужчина в пальто, поправляя шляпу Федору. «Хватит болтать, у нас мало времени», — нехотя сказала женщина в бордовом. Самая молодая промолчала, и лишь со всеми вместе выпустила сначала свои черные крылья, а затем и также создала в руках световое копье. «Почему у Усаги ощущение, что вы ошиблись целью, будто его это совершенно не касается?» — риторически спросил Хёда с видом терпеливого воспитателя, в очередной раз обращающегося к проказничающим детям. На удивление никто не стал отвечать на данный вопрос, вопреки распространенному клише о киношных злодеях, прерывающихся прямо во время боя для разъяснений. В парня с хорошей скоростью почти синхронно полетели сначала два схожих копья света от крылатых девушки и мужчины. Затем добавила эффектная женщина, тщательно прицелившись для прямого попадания в сердце. И лишь после всего этого ногу парня прошило слегка запоздавшее копье от самой младшей падшей. Как-то резко наступила тишина. Чернокрылые ангелы ожидали хоть какого-либо сопротивления, а не учебного тира из даже не попытавшейся увернуться цели. Парень как стоял, так и продолжил стоять, но уже с пробившими и застрявшими в его теле снарядами, все так же слегка иронично и грустно улыбаясь. Что, вот так просто?» — недоверчиво переспросила падшая, обычно отзывающаяся на имя Риналь. Данасик пожал плечами, и хотел было уже сказать что-то философское про переменчивость соответствия результатов к ожиданиям, но ему, как и остальным присутствующим, пришлось резко переосмыслить произошедшее. Фигура парня расплылась дымчатым радужным маревом, прямо вместе с копьями света. «Ха-ах!» — вдруг воскликнула Калаварнир от неожиданной боли, захлестнувшей на секунду ее сознание, чтобы спустя еще немного времени локализоваться у новоявленной раны на бедре, как оказалось, только что проткнутым неким светящимся лезвием. Женщина попыталась ударить стоящего за ней и немного сбоку парня наотмашь, но не преуспела в этом. Сперва показалось, что кулак попал ему по лицу, и Хёда даже якобы прогнулся под импульсом, но более внимательный Данасик успел заметить, что парень лишь отклонился головой от ударной поверхности, двинувшись плавно и синхронно с ней, идеально выдержав дистанцию в пару миллиметров, и точно так же вернувшись на свою предыдущую позицию. Мужчина падший почувствовал, как по его спине пробежали мурашки. Такое показательное проявление рефлексов, скорости и выверенности до минимума лишних движений свойственно лишь для настоящих мастеров, против одного из которых падшему лишь единожды не повезло сразиться, после чего Данасик тогда пару лет пролежал инвалидом, пока над ним не смилостивился Кокобель. Как бы там ни было, парень вернулся, и с силой провернул сформированное из магии призрачное полупрозрачное лезвие в ране. Одновременно с этим он непринужденно повернул его поперек плоскости, и, работая словно рычагом, жестко заставил Калаварнир упасть на одно колено, вынул и по-простому вставил не встретившее сопротивление лезвие в ее плечо, и снова повернула им женщину, закрывшись живым щитом от собиравшейся метнуть второе копье Миттельд. И все это, со слегка безразличным лицом мясника-раздельщика, привычного манипулировать плотью с помощью острых твердых приборов. Такие люди еще в силу профессии прекрасно знают, куда вонзить острый металл, чтобы отделить у тушки мясо от костей минимальным набором движений, а также где нужно вывернуть конечность в хрящи, чтобы волокна отошли наиболее чисто и без лишних прикладываемых усилий. Только сейчас Калаварнир заорала от боли, уже по-настоящему. Слишком внезапно, без каких-либо предисловий, слишком обыденно ее начали аккуратно кромсать на части. По крайней мере, именно так показалось женщине, чей разум быстро затопила паника от происходящего. Хотя на самом деле Усаги сделал в ней лишь три аккуратных дыры размером со свое призванное лезвие. «Ты, урод!» — отмерла от схватившей ее оторопи Риналь, и метнула вместе с Данасиком еще по копию, предварительно удостоверившись, что Калаварнир не попадет под удар. От одного снаряда Усаги легко увернулся, а второй попал ему в голову. «Нет, это еще один фантом, как в начале. Против нас, маг иллюзий», — быстро смекнул Данасик, после того как увидел, что Хёда вновь расплылся радужным дымом. Забавно, раздалось со стороны от Ринальд, и та бросила копье на звук, чуть не попав при этом в Миттельд, что, похоже, и было целью Усаги. К счастью, младшая падшая смогла отбить снаряд в сторону своим собственным копьем, словно битой. Усаги тоже умеет кидаться, проинформировал спокойно стоящий позади Данасика Хёда, с бессознательной Миттельд на плече. В это же время отразившая ранее снаряд, Миттельд исчезла тем же маревом, очевидно, пока она отражала дружеский огонь. Усаги этим воспользовался, выведя ее из строя, но скрыв этот факт от остальных. Пожав плечами от отсутствия реакции на свои слова, Хёда резко призвал полупрозрачное лезвие и метнул в Данасика. Тот скрестил перед собой два новых копья и даже прикрылся за ними крыльями, но это не помогло. Лезвие прошило тело вместе со всеми препятствиями на своем пути на вылет, породив из спины мужчины солидный фонтан, состоящий из крови и ошметков внутренностей. Ринальд с новым оттенком осознающего чужую мощь ужаса посмотрела на еще одно призрачное лезвие, которое уже через мгновение полетело в ее сторону, аккурат девушке между глаз. Понимая, что не успевает уклониться, Ринальд бросила все силы на попытку блока. В подставленное на траекторию лезвие новое копье в руке ухнул весь запас ее личных сил, какой только успел туда войти за эти доли секунды. И лезвие прошло сквозь него совершенно без сопротивления, как и сквозь пошатнувшуюся от резкого оттока сил девушку. И только тогда она поняла, что вот это конкретное брошенное лезвие было иллюзорным, как и убитый Данасик, ранение которого на самом деле тоже было иллюзией, так как сейчас тот вовсю махался с Хёда, и спина падшего при этом была полностью целой. Получи, разозлилась девушка, и побежала вперед с копьем, на которое ушла большая часть ее сил. Секунду спустя ее предчувствие взвыло раненым зверем, и ей пришлось отпрыгнуть с траектории, по которой Рейнальд бежала, вовремя. Мимо ее головы пролетел снаряд, немного пришедший в себя Калаварнир. Только странно, почему она метила в Ринальд, или не в нее, но за ней ведь никого нет. Аркх! Болезненно вскрикнула девушка падшая, ощутив отнюдь не фантомное лезвие у себя в бочине со спины. Хорошо напитанное копье она так и не выронила, поэтому резко взмахнула им, прочертя горизонтальную линию там, где должен был быть Усаги. Однако он легко ушел, отступив на шаг назад. Еще один взмах Ринальд, и он снова уходит. Еще и еще, на этот раз чуть в сторону. Очередной удар, и девушка попадает в цель, в первые секунды даже сама не веря в это. А ты молодец, констатировал покрывающийся радугой Хёда. Вот только, ты действительно думаешь, что за дело именно Усаги, той, Ринальд, свои, наконец, доносится, словно сквозь только что резко отключенную звуковую изоляцию слова Калаварнир. Девушка непроизвольно сморгнула и оторопела. Вот только миг назад она держала рукой воткнутое в Хёда копье, а сейчас перед ней уже стоит, покачиваясь, пришпиленный ее же копьем к стене, Данасик. Лицо мужчины выражало одновременно недоверие и обиду за предательство. Рана его оказалась серьезной, пусть и не смертельной, даже более того. Прежде чем упасть в обморок, он нашел в себе последние силы бросить взгляд за спину застывшей Ринальд, увидеть занесшего над девушкой лезвие парня, резко метнуть туда снаряд, и иллюзия парня расплывается радужным дымом, а снаряд продолжает лететь, и прилетает в как раз оказавшуюся в том направлении Калаварнир, попав той в живот. «Да что же это такое, кто ты?» Впадая в истерику от происходящей бойни, потребовала ответа Ринальд. «Что за стиль боя такой, основанный на постоянном обмане?» «Обмане, отнюдь», не согласился появившийся в пяти шагах от нее Хёда. «Усаги не обманывает. Ему очень сложно обманывать от природы. Он лишь делает так, чтобы его оппоненты поддались собственному обману, перехитрили самих себя. Ведь это так просто, жить иллюзиями и не видеть общей картины». Хёда громко втянул воздух через нос и повернулся к Ринальд боком, направив взгляд куда-то вдаль, после чего спокойно продолжил. «Это ведь просто, давать ярлыки, незнакомому разумному, звезда фигурного катания идол, гений, маг, добрая душа, все это лишь ваши чужие иллюзии. Это так просто, пытаться подстроить кого-то под свои планы, не считаясь с его мнением, лишь потому, что этот кто-то вам мешает. И это просто, строить самим себе иллюзии собственной непогрешимости и силы. Все, что Усаги в таком случае остается, лишь подыграть вам всем в ответ. На большее актерского таланта Усаги, увы, не хватает. Поэтому подыгрывание Усаги всегда раскрывается в самый неподходящий для вас момент, и вы узнаете горькую правду. Усаги не святой, Усаги не собирается просто взять и умереть по вашему желанию, только из-за того, что мешает вам, и вы не сильны. Как бы Усаги не хотел соврать об обратном, но Усаги просто очень плохой лжец. С последними словами парень развернулся к Рейнальд, после чего медленно, напоказ вытянув из рукава призываемое лезвие, замахнулся им, и чуть погодя, метнул. Оставшаяся последней дееспособной, девушка лихорадочно попыталась просчитать варианты. Лезвие выглядело и летело точь-в-точь как то иллюзорное, брошенное ранее, и это невольно заставило промедлить Рейнальд, на миг подумать, что и оно не настоящее. Однако в этот раз она действительно обманула сама себя. Лезвие с чавкающим звуком легко вошло в плечо, породив в процессе просто невероятную боль. Рейнальд жалобно вскрикнула, и после второго ранения таки потеряла сознание от боли, как это сделали и все остальные падшие до нее в данной сегодняшней потасовке. Усаги постоял еще немного, осматривая дело магии рук своих, и неодобрительно покачал головой, теперь уже без грустной улыбки. Опять ему оставили уборку, как самому ответственному и исполнительному. Тремя минутами спустя, это же место, держись. Сквозь шум барьера, разбивающегося под напором сил разрушения, прокричал Риас Гримари, влетая на место бывшего боя. За ней внутрь последовали все ее фигуры. Юбилунна рывком расширила проход своей мощной магией, и дав оставшимся пролететь, последовала за всеми. Широни с Цубасой со сосредоточенными лицами прикрыли фланги своей госпожи. Мама взволнованно вбежала за ними, на ходу накладывая различные усиления и защиты. Саджи вошел быстро, но не сломя голову, а бросая вперед сканирующие чары. Ну а Фрид ворвался, предвкушающе скались возможной предстоящей резне. Уж такой у него был характер, не то чтобы злой, а скорее слишком агрессивный. Впрочем, как они вошли, так сразу и поняли, что кавалерия в этот раз опоздала. На асфальте повсюду лежали разбросанные черные перья, кое-где виднелись брызги и следы крови, в паре мест присутствовали подпалины как от магии или световых копий. Усаги сидел посреди всего этого безобразия, в центре, прямо на асфальте, в позе сидза, уперев руки в бока, аки некий самурай из старины. По-быстрому осмотревшись и не заметив никаких опасностей, Риас в темпе подошла к нему с целью осмотреть на предмет возможных ранений. Совесть неприятно уколола красноволосую. Смело пообещала, взяла под свою протекцию, и что, слишком недооценила наглость падших, и допустила подобное. Открытое сражение на улицах родного города. Ну, пусть не на улицах, а на относительно безлюдной в это время площадке парка, но не суть. Все же можно было сделать обычной дипломатической депешей низкого ранга, направленной в ближайшие представительства падших, с текстом вроде «Семья Хёда, под защитой Гримари, будьте добры, не лезьте». По крайней мере, младшая Гримари именно так неуверенно предполагала, но не сделала, ведь тогда к семейству вмиг возросло бы внимание всех замешанных. Чувство так-то победило паранойю, а та на самом деле оказалась права. «Хёда-кун, ты в порядке?» – решилась все же спросить сестра Алого Сатаны. На вид он не слишком пострадал, если не считать пару подпалин и кое-где разорванную одежду. Хотя Гримари вынуждена была признать не раз на подобном обжегшись, когда фигуры получали ранения скрытого толка на некоторых тренировках. Одним лишь визуальным осмотром и обманчиво хорошим, по мнению пострадавшего, самочувствием ограничиваться нельзя. Поэтому, не дожидаясь ответа Усаги, Гримари подозвала мама и знаком указала ей по возможности подлечить парня. «В порядке ли Хёда-кун?» «Да, наверное». Пострадала только гордость Усаги. Слишком ровно и спокойно ответил сидящий и стойко переносящий повышенное к себе внимание парень. Усаги не думал, что будет столь ограничен в силах, в этом режиме. Помолчали. Риас все же незаметно облегченно вздохнула, и даже сама этого не заметила. Усаги как-то слишком уж исподволь пробрался в число тех разумных, о ком младшая Гримари стала всерьез беспокоиться. Вероятно, из-за его характера, или каких-то черт, весьма импонирующих Риас, заставляющих ее тянуться к парню с собственной поддержкой и непрошенными знаками понимания. И это несмотря на то, что по-нормальному они представились друг другу лишь совсем недавно. Пока мама диагностировала Хёда, Геншира вовсю буравил неприязненным взором сидящего парня, вокруг которого Саджина госпожа чуть ли не выписывала хороводы от беспокойства. Бывшему носителю Вритры было явно завидно. Когда-то, при поступлении в данную школу, он поначалу пытался приударить за Соной Ситри, но та его дальновидно и относительно жестко отшила, сразу дав понять, что у чужой фигуры, пусть даже фигура ее подруги, шансов сблизиться с младшей сестрой нет. Дружба дружбой, но обе подруги однажды вырастут, и такие отношения с чужим слугой станут крайне неудобны. Поэтому Саджи пострадал немного, да и начал присматриваться к уже собственной госпоже, а та и не против, но также и не за, увы. Стоит ли говорить, что вхождение чужака, которому уделяется гораздо более значимое хотя бы поначалу внимание, серьезно так подбешивало Геншира. Так что случилось, с кем здесь столкнулись падшие, что предпочли убежать? Прямо задала вопрос молчавшая и внимательно рассматривавшая следы боя до этого Цубаса Юра. Тут был только Усаги и четыре падших, удивил собравшихся Хёда. Они ушли. Усаги удалось самому себя защитить, но не удалось как-либо повлиять на их агрессию. Усаги даже не стал всерьез пытаться, все было видно и так. Сказав это, парень ненадолго поник, непроизвольно вызвав волну жалости к себе в настроениях Широни, Мама и младшие Гримари. Вновь затянулась пауза, во время которой оставшиеся члены Кои постепенно расслабились и начали переговариваться между собой на отвлеченные темы и делиться впечатлениями об оставшихся следах. Однако в определенный момент Хёда вскинулся и припечатал красноволосую пронзительным, требовательным взглядом, после чего задал неожиданный вопрос, заставивший всех его услышавших ненадолго замереть из-за глубины необходимых для ответа на него раздумий. «Риас-сэмпай, зачем Усаги существует?» Воцарилось молчание, глухое, ватное, стало даже не слышно обычных ночных городских шумов. Вопрос был задан без задней мысли, без какой-либо грусти или намека на что-либо, а скорее с искренним любопытством по поводу чужого мнения. «Зачем Усаги живет?» Продолжил без надежды на ответ допытываться Хёда у окружения. «Если раз за разом все так или иначе приходит к насилию в этом мире, Усаги честно пытается быть обычным человеком, закрыть глаза на то, что на первый взгляд не должно быть ему видно. Так было бы справедливо по отношению к другим обычным людям, но несправедливо к остальным. Почему Усаги должен сражаться, если он так не любит насилие? Ради чего? Ради семьи, ради друзей, ради доверившихся тебе разумных?» Основательно подумав, высказалась Риас, скорее всего отвечая на вопрос так, как если бы он был задан применительно к ней самой. «Ради них можно и поступиться обычной жизнью. Я так считаю, Усаги-кун». Вновь молчание, вновь удивленные переглядывания не из-за ответа Гримари, а из-за ее дальнейших действий. Красноволосая девушка аккуратно присела напротив продолжающего сидеть парня, чуть наклонилась вперед и взяла его руку в свою, переплетая вместе пальцы. Довольно интимный жест как для представителя народа Японии, и одновременно с этим всего лишь простое проявление дружелюбия для чистокровного демона, родившегося поначалу в совершенно иной культуре. Значит, Риас посчитала, что проявление искренности побуждений сейчас гораздо важнее, чем возможные культурные заморочки, в плане требований ревностного и обязательного соблюдения которых Усаги Хёда замечен не был. «Это сложно, это требует силы», – задумчиво произнес Усаги. В слово «сила» он явно вложил, как показалось собравшимся, некий свой, скрытый или просто неочевидный глубокий смысл. «Нет, мы дадим тебе ее», – начала говорить, но тут же поправила саму себя Гримари. «Тебе не обязательно пытаться каждый раз взваливать данную миссию лишь на свои собственные плечи.